Глава 10. «Сейчас же отпустите!» — потребовала я, когда за нами захлопнулись двери, и мы оказались в холле. Фрисо как раз шагал в сторону столовой, насвистывая себе под нос что-то веселое. Сразу видно, у человека хорошее настроение, а вот у меня прискверное. При виде герцога с необычной ношей дворецкий замер, как вкопанный. Поднос выскользнул у него из рук и с грохотом полетел на пол. А сам Фрисо, икнув от удивления, неуверенно начал. «Ваше всемогущество!» «Отпустите! Я кому говорю?» — повторила зверея. «Если отпущу, вы упадете», — невозмутимо заявил де Горд, кажется, даже не заметив дворецкого, и взбежал по лестнице. Так легко и быстро, словно не нес на плече 50 бесценных килограммов. Ну, то есть, свою Наину. «Согласна, но упасть». «Но я не согласен вас отпускать». И все-таки какой же он гад. Как и ожидала, гад сгрузил меня на кровать. Просто скинул на нее, особо не церемонясь и совершенно не заботясь о сохранности своей котонки. Я бросила по сторонам затравленный взгляд. Если и сейчас начнет штаны спускать. А канделябр-то унесли? Ироды из супостаты. Так как вид у его охренейшества был очень, даже слишком, решительный, я поползла к другому краю кровати, чтобы увеличить расстояние между нами. Но Хальдак, чтоб его шерты за одно место покусали, схватил меня за пятку и потянул обратно. «Вы не имеете права!» — возмутилась я, снова отползая. А он снова сцапал меня за ногу и дернул на себя. Развернул, опрокинув на спину, и навис надо мной, сверля злющим взглядом. «Ошибаетесь, Филиппа. Я имею на вас все права. Сейчас вы моя!» — рыкнул, вжимая мои запястья в покрывало. «Невеста! Наина, собственность, вещь! Называйте, как хотите. Как вам больше нравится. Главное, уясните для себя. Я не терплю непослушания, и за каждое проявление характера вы будете наказаны». Меня полоснуло его словами, как будто жесткой плетью прошлись по обнаженному сознанию. Жаль, запястья, словно наручники, сдавливали его пальцы. Иначе, клянусь, я бы ему все лицо расцарапала. «Накажете? Слабую беззащитную девушку? Как это по-мужски?» Выплюнула и едва не зашипела, когда де Горд одним точным рывком перевернул меня на живот. Дернулась — бесполезно. Ладонь Хальдага легла мне на шею, будто вплавляясь в нее раскаленным железом. Широкая, горячая и до обидного сильная. Не вздохнуть, не пошевелиться. Сейчас я была беззащитнее бабочки, наколотой энтомологической булавкой и помещенной в коробку коллекционера. «Еще одно слово, Филиппа, и вы доведете меня совсем до другого наказания». Рыча пригрозил мне эта скотина и принялся свободной рукой задирать мои юбки. В виски ударила кровь, в голове зашумело, когда де Горд, закончив свое грязное дело, грубо дернул за панталоны. Ткань жалобно затрещала, а я взвыла и снова забилась в отчаянном бессилии. «Вы что творите?» Перевернуться на спину, легнуть ногой мерзавца, а дернуть юбки не получилось. Уже в следующую секунду правая рука де Горта впечаталась в мою ягодицу. Чувство было такое, будто на кожу плеснули кипятком. Поливали снова и снова, пока он прижимался ладонью к моей обнаженной плоти. «Прекратите! Мне больно!» «Садист! Маньяк! Животное!» «Дышите, Филиппа, глубоко и ровно. Я просто ставлю на вас защиту», — раздалось у самого уха, спокойное и безразличное. «Защиту? От кого? От себя?» «Метка убережет вас от ментального воздействия других хальдагов. Влиять на чужих наин запрещается. Но я предпочитаю подстраховаться. Ничего себе у него подстраховочка. Да у меня сейчас живого места. На мягком месте не останется. Мне больно. Глаза защипало от слез. Если перестанете вырываться и расслабитесь, я закончу быстрее. Вы это говорите всем девушкам, которые оказываются у вас в постели? Только вам, Филиппа. Другим все нравится. Короткая усмешка, и пальцы де Горта, как будто издеваясь, скользнули по внутренней стороне моих бедер. И только потом оставили меня в покое. Я тут же дернула наверх дурацкое белье, а юбки, наоборот, опустила. «И что, этой пытки удостаиваются все наины?» Подскочила на коленях и тихонько охнула. В том месте, где меня касались пальцы этого демона, кожа как будто горела. «Защитную метку ставят на запястье или на плече. Но вас, как уже сказал, надо было наказать», — просветил меня Хальдак. «Неприятные ощущения должны пройти к вечеру. До этого не сидеть, не лежать на спине вы, к сожалению, не сможете». «Ненавижу». «Поэтому обед, боюсь, вам придется пропустить. Ну или приходите и ешьте стоя. Но я предпочитаю, чтобы вы остались в своей комнате и подумали о своем поведении». Знал бы он, что я в данный момент предпочитала. Чтобы в мире стало меньше на одного Хальдага. Де Гурт направился к выходу, и мне следовало, мысленно его прокляв, отпустить с этим проклятием. Но не понравился ультиматум про «оставайтесь в спальне». Бесцельно торчать полдня в четырех стенах я не собиралась. Поэтому, придушив в себе кипящую ярость, сухо сказала: «Мне надо в библиотеку». «Зачем?» Стальной обернулся. «Я дочитала свой любовный роман и хотела бы подобрать что-нибудь в том же роде». Его всеподлючество поморщился, словно я ляпнула какую-то непристойность. «Только не говорите, что у вас в доме не завалялось ни одного любовного романа. Про благородного лорда...» «И нежную кроткую леди?» «Пунктик у него, что ли, на кротких леди?» «Про любую леди. Так можно мне в библиотеку? Или вы запрете меня здесь и посадите на цепь?» «А у вас богатая фантазия, Филиппа». Де Горт негромко хмыкнул. «Но, пожалуй, цепь оставим до следующего раза, когда вы снова решите показать характер». «Я уже предвкушаю». Еще одно проклятие, парочка матерных слов, и я, скрижетнув зубами, спрашиваю: «Так можно мне в библиотеку?» «Она в вашем полном распоряжении, леди. Увидимся вечером». Попрощался со мной Хальдак и вышел, явно довольный воспитательным процессом. А я снова попыталась сесть и снова ойкнула. Тихо ругаясь, сползла с кровати, разыскала туфли, одна обнаружилась в спальне, другая валялась возле лестницы в коридоре. И, морщась от боли, не спеша пошла в библиотеку монстра. Библиотека в доме де Горта была большой и мрачной, ну то есть полностью соответствовала своему хозяину. Высокие темные стеллажи, не менее темные массивные столы, тяжелые шторы и камин, щерившийся закопченной пастью. Хорошо в нем еще тлели угли, а рядом стояла корзина с дровами. Организовав себе источник тепла и света, я, кривясь и постановая, внимательно огляделась. «Ну-с, с чего начнем? А вернее, откуда?» В прошлый раз книга о стальных лордах буквально сама свалилась мне в руки. Вот было бы здорово, если бы и сейчас на меня упало что-то про беспощадную охоту, которая начнется уже сегодня. Надеюсь, Мэддок на ней проиграет. Надеюсь, в недалеком будущем его будет ждать не корона, а средний палец. Подстраховывается он и защищает. Зла на такого защитника не хватает. Нижние 90, а вернее их половинка, продолжала гореть, словно меня отходили розгами. Хорошо так отходили, на совесть, не жалея сил. Мерзкое ощущение. И в целом я себя чувствовала сейчас примерзко, но запретила себе зацикливаться на этом демоне. Мне есть на чем зацикливаться и о чем думать. Как пережить охоту и не быть раскрытой? Как вернуться на землю и перестать быть Наиной? Собственностью. Вещью. Как же он меня бесит. Бесит это скотское отношение к женщинам и вседозволенность, процветающая на Шаресе. Интересно, все хальдаги ведут себя так, словно они здесь боги или, как минимум, рабовладельцы? Голову даю на отсечение. Это все Верочка. Накаркала мне ежовые рукавицы. Нате вот. Получите и распишитесь. Чтоб у нее за это грудь сдулась и гуалуронка полезла изо всех дырок. Вскоре я была вынуждена признать, что сегодня не мой день. Вместо книг про беспощадную охоту и шпаргалок для попаданок, что-то вроде «Стая одного совета по выживанию в мире извергов», «Как стать Наиной», «Блюда из хальдагов», «Готовьте и наслаждайтесь», мне попадались любовные романы. Но меня не интересовала ни «Красавица для чудовищного мага», ни «Незнакомка из полуночного замка». Мне нужны знания, пища для мозгов, раз уж с другой пищей я сегодня пролетела. В животе негромко заурчало. Видимо, от булочки в нем уже и следа не осталось. Но я посоветовала ему заткнуться и не отвлекать меня от поисков полезной литературы. Нет, мне не нужна служанка в объятиях графа. И невеста стального мерзавца меня тоже не интересует. Королева Шертов? А вот это уже будет поинтереснее. Но опять же... Не из той оперы. Пожелав себе терпения, я продолжила скользить пальцем по вычурным корешкам. Изучив первый стеллаж снизу доверху, благо поблизости обнаружилась табуретка, благодаря которой я смогла дотянуться до верхних полок, переключилась на следующий. Ничего, времени до прихода госпожи Лендерт еще навалом. Что-нибудь полезное просто обязано здесь отыскаться. Я настолько глубоко ушла в свои мысли и поиски спасительной книги, что не заметила появления Морса. Только когда в голове раздалось бодрое «Чем занимаемся, сиротка?», вздрогнула и едва не свалилась от неожиданности на пол. От резкого движения зад снова заныл, и я скривилась. Приблизившись, Вейер задрал морду и осмотрел меня внимательным взглядом. «Наказал?» «Ладно, можешь не отвечать. По лицу вижу, что наказал. И тут я с Мэдом полностью согласен. Воспитывать вас, дурёх, надо. Чтоб на охоте стыдно за вас не было». «Лучше бы постыдился за своего хозяина», — проворчала я, осторожно спускаясь с табуретки и стараясь не делать лишних телодвижений. «А чего за него стыдиться? Он все делает верно». «Во время охоты на него столько всего навалится. А тут еще и вы со своими пьянками и демонстрацией характеров. Ты, кстати, что там выискиваешь, Цыпа?» «Пытаюсь побольше разузнать о беспощадной охоте. Правила, законы, условия. Есть ли риск для жизни или, как минимум, для здоровья?» «Похвальное рвение, Филиппа». В голосе Вейра слышалось удовлетворение. «Только зачем тебе книги, когда у тебя есть я? Пойдем, все объясню и расскажу. Натаскаю тебя по-дружески. Я, знаешь ли, на всех законах хальдагов собаку съел». Морс запнулся, словно о чем-то задумался. «Нет, нехорошо прозвучало. В общем, я в них лучше самих лордов разбираюсь. А все почему? Саморазвитие и самопознание». Дважды меня просить не пришлось. Я послушно пошла за Морсом к камину. Вот только если он с удовольствием растянулся на коврике перед решеткой, то я долго не могла на нем умоститься. И так болит, и этак. С горем пополам устроившись на животе, подперла подбородок кулаками и попросила: «Рассказывай. Зачем вообще Наины на охоте? Хальдагам нужен трон? Вот пусть сами за него и сражаются между собой». «Нет, ты не понимаешь», — терпеливо начал Вейр. «Невесты на охоте — это демонстрация способностей их господина. Если хальдаг не в состоянии защитить пять девиц, то как он думает защищать целое королевство?» «В каком таком смысле защитить? От чего?» У меня даже задница после его слов еще сильнее заныла. «От всего». Вовсе не успокоил меня Морс. «Да и платиновой королевой не станет абы кто. Так что от вас, девочки, тоже многое зависит. Я потому и переживаю за Мэддока. Ему следовало порвать с паучихой и взять себе другую невесту, когда еще было время. Но он иногда бывает такой беспечный». «Адель тоже, мягко говоря, не боец», — вслух заметила я, а про себя подумала, что и я тоже не стану родить за будущее стального монстра. «И пальцем не пошевелю ради его победы. Зато, если выпадет возможность, приложу все усилия для его проигрыша. Будет знать, как метить беззащитных девушек в самое деликатное место». «За Ратьер я не переживаю. Это с виду она тихоня и строит из себя святую наивность, но ты просто понаблюдай за ней как-нибудь осторожно, и тогда поймешь, о чем я. В общем, это я к чему. Вам сейчас надо сплотиться, девочки, чтобы не подвести вашего жениха. Если королем станет он, вы все в накладе не останетесь. Богатство, хлебные должности, статус — это и многое другое будет ждать вас в случае победы моего мальчика». И пока Морс агитировал меня вступать в партию де Горта, я пыталась хотя бы примерно представить, насколько беспощадной окажется эта охота. «Морс, я тебя поняла», — перебила разошедшегося пса. «Лучше расскажи о конкретных правилах и о том, что именно нас там будет ждать». Док выдержал паузу. Не то чтобы еще больше меня заинтриговать хотел, не то чтобы окончательно напугать. А потом телепатически сказал: «Запомни, сиротка, самое главное правило беспощадной охоты — хочешь выжить, наплюй на все правила. А ждать вас там может что угодно. Так что крепись, цыпа, и уповай на силу и ум своего господина». Уповать на господина? В гробу я видела его ум и силу? Я не собиралась. А потому, не удовлетворившись такой скудной информацией, продолжила расспрашивать. Морс отвечал неохотно. То ли прихвастнул и сам ни черта не знал, то ли был не так уж и расположен делиться с сироткой сведениями об охоте. Где-то спустя час словесно-ментальных баталий мне удалось вычленить крупицы полезной информации. А оказывается, у хальдагов имелся кодекс чести, который должен был соблюдаться и во время борьбы за право управлять королевством. Хвала им за это. Причем неважно, как называлось королевство. Законы на Шаресе везде были одни и те же. Согласно одному из таких законов, чужая Наина считалась неприкосновенной. То есть навредить чистокровной леди, невесте собрата, никакой стальной лорд не имел права. Это в теории. По той же самой теории хальдаги обязаны были помогать леди, попавшей в трудную ситуацию. Но на охоте, как сказал Морс, случалось всякое. Особенно ближе к финалу, когда азарт захлестывал претендентов на трон, и мечты о вожделенной короне помогали на время забыть о соблюдении кодекса. Жюри в лице королевских советников, тех же хальдагов, только постарше и благополучно женатых, тоже вполне могло закрыть глаза на некоторые, скажем так, неявные нарушения. Например, если продвигало в правители какого-то конкретного хальдага, и эти нарушения были им на руку. В общем, грязная намечалась игра с совершенно непонятными испытаниями и еще более неясным исходом. «Какие будут этапы, то неведомо никому, кроме каменного короля и узкого круга его приближенных. Даже я не в курсе, сиротка», — продолжал говорить Морок, пока я смирялась с мыслью, что не просто вляпалась во что-то дурно пахнущее, а прямо-таки в нем погрязла. «Неизменным остается лишь последнее испытание. Ментальное сражение дар Хараат, исход которого и определит, кто станет новым владыкой Хараса. Но в нем наины не принимают участия. Это бой между истинами, добравшимися до финального этапа. Что случится со всей командой, если какая-нибудь из наин пострадает? Про то, что погибнет, спрашивать не стала. Мне даже думать об этом было страшно. «Я же тебе уже сказал», — фыркнул Морс. «Истинный, не сумевший сберечь свою наину, не сможет продолжать бороться за трон. На кой шерт Харасу нужен такой король?» «Ну, а тогда, получается, невесты на охоте — легкая добыча, живые мишени. Подстрелил наину, и нет противника. А может, нет и наины». «Не драматизируй, Цыпа. В открытую никто действовать не станет. А то ведь тоже сразу вылетит из состязаний и покроет позором весь свой род. А Хальдаги в вопросах собственной чести и чести рода очень щепетильны. Да и среди них немало таких, как мой мальчик. Мэддок ни за что не причинит вреда Наине, чтобы через нее добраться до ее господина. Для таких, как он, чужие невесты священны». «Может, чужие и священны. Зато со своими творит, что хочет. Морит голодом, переводит ночные сорочки, превращая их в непригодные для носки лохмотья. Метки всякие, опять же, на деликатных местах ставит. Чёртов благородный мальчик». «И вот тебе еще один от меня совет. И снова совершенно бескорыстный, заметь. С Хальдагами, конечно, нужно быть начеку. Но не стоит сбрасывать со счетов и прекрасных леди. Благородный лорд чужую наину, может, и не тронет. А если он чересчур благороден, прямо как мой Мэтт, так в сложной ситуации еще и поможет. Выручит, защитит, спасет, сбережет. Но вот невесты такого благородного лорда вполне могут оказаться с ядовитым жалом. Поэтому всем вам нужно быть осторожными. Мэддок уже проводил с девками воспитательно-наставительные беседы, еще когда вместо тебя тут Шила была. А с тобой что-то не с того начал. Плохо ты на него влияешь, Филиппа. Даже хуже Паулины. Совсем мозги мужику перекрутило». «Ну да, теперь еще и я крайняя. Просто твой хозяин, Морс, беспечный и самоуверенный скот. Я хотела сказать лорд», — поправилась вынужденно, заметив, как Вейр негодующе сверкнул глазами. «Меня тут еще, видите ли, и виноватой выставляют. Лучше бы вместо того, чтобы кусать меня вчера и обцеловывать везде, где только можно и где нельзя, наставлял меня словами, а не как сегодня». «В общем, если коротко, сиротка, все, что от вас требуется, это слушаться во всем Мэддока и сплотиться. Иначе наины других хальдагов сожрут вас с потрохами, в этом даже не сомневайся». «Как долго продлится охота?» «Месяц или чуть больше. Все будет зависеть от количества этапов и от того, как быстро будут покидать охоту ее участники». «Продержаться месяц, играя непонятно во что, будучи попаданкой вне закона, да еще и самозванкой? Кажется, миссия по спасению себя любимой и выживанию в этом мире имела все шансы провалиться еще на начальных этапах». «Испытания начнутся уже сегодня?» — кисло осведомилась я у Морса. «Нет, сегодня будет бал, чествование претендентов и их избранниц, выпивка и танцы. А воевать начнем уже завтра. Ну, или сегодня ночью». «Успокоил», — мрачно хмыкнула я. Остаток дня меня одолевала тревога, с которой никак не получалось бороться. Я нервничала, вздрагивала от малейшего шороха и все ждала от судьбы еще какой-нибудь подножки. Вернувшись к себе, первым делом отправилась в ванную, чтобы полюбоваться на свою задницу. Ожидала увидеть какую-нибудь красивую татушку, вроде той, что украшала плечо Дегорта, только поменьше и поженственнее. Зря, что ли, боль такую терпела. Но увидела просто покрасневшую кожу, которую продолжала печь. Никаких загадочно-мистических символов. Только красная булка. Обед, который Илсе принесла мне в комнату, пришлось есть стоя, потому что сидеть я все еще была не в состоянии. Ела, скользя рассеянным взглядом по заснеженному саду, и продолжала мысленно проклинать Хальдага. Потом немного полежала на боку, все так же незлым тихим словом вспоминая своего шертова господина, а заодно прокручивала в уме все, что рассказал мне Морок. Все плохо, все туманно, и по-прежнему совершенно не ясно, что произойдет в ближайшее время. Наверное, наиболее благополучный для меня исход — это быстрый проигрыш Стального. Тогда я просто вернусь к родственникам. Чтобы выйти замуж за Карла. Нет, тоже вариант так себе. Оставалось одно — стараться быть во время охоты максимально незаметной и быстро, очень быстро искать способ вернуться на землю. Вот только я не представляла, откуда начинать поиски и кого просить о помощи. Где-то около 4 ко мне заявился Дегорд. Если честно, я думала, что это госпожа Лендерт привезла платье, поэтому из ванной, где умывалась, чтобы убрать следы слез, я не плакала, просто в глаза по соринке попала. Выходила с улыбкой, настраиваясь на приятное общение с портнихой. Но стоило увидеть Стального, как улыбка сползла с моего лица, словно маска, и я холодно поинтересовалась. «Что будет угодно вашему всемогуществу на этот раз? Мне лечь? Раздеться? Или вы принесли цепи?» По лицу Хальдага промелькнула какая-то тень, но он быстро вернул своему лицу невозмутимое выражение и подозрительно вежливо проговорил. «Да, спасибо, Филиппа. Буду благодарен, если вы ляжете на кровать и приподнимете юбки». Я чуть не застонала. «Что опять?» Вместо ответа Дегорд двинулся на меня. «Слушайте, ну понаказывали и хватит. Сдалось вам мое воспитание?» Отступая, пыталась я достучаться до сострадания железобетонного гада. «Обещаю вести себя примерно до конца охоты. Ну или пока не проиграете». «А с чего вы решили, что я проиграю?» Зыркнул на меня из-под нахмуренных бровей герцог. «А с чего вы решили, что выиграете?» Я тут же прикусила свой длинный язык, который уже не раз усложнял мне жизнь, и попыталась спрятаться за первым попавшимся предметом мебели — кофейным столиком. Увы, ненадежное укрытие не спасло меня от участи быть схваченной этим любителем метить все, что дышит и двигается, ну и огрызается в стрессовых ситуациях. Вцепившись мне в руку, Дегорд притянул меня к себе. «Вы не ответили на мой вопрос, леди Адельвейн». В зеленых глазах таяли искры, а может, наоборот, готовы были вспыхнуть с новой силой. «Вы слишком самоуверены, а это качество еще никого до добра не доводило. И вряд ли доведет вас до трона». «А вы так ничего и не поняли, Филиппа», заявили мне в губы, скользя ладонью по моей талии. «Хорошо, хоть не по заднице». Прижалась рукой к каменной груди истинного, пытаясь от него отодвинуться. Но отстраниться мне не дали. «Я все поняла, прониклась и впечатлилась вашими методами дрессировки. А теперь, может, оставите меня в покое? Сейчас придет портниха и...» «Я пришел не наказывать вас, а лечить». А вот это уже что-то новенькое. Дегорд все-таки меня отпустил, и я тут же, словно горная козочка, отпрыгнула от него за кресло. Вцепилась в его высокую спинку и с недоверием спросила. «А вы точно тот самый утренний Мэддок?» «Точно». На губах Хальдага появилась почти улыбка. «Других Мэддоков, дневных и вечерних, здесь нет». «Если бы еще не было и ночного», — вспомнилась мне вчерашняя сцена на кровати, за которой последовала сегодняшняя, и тоже на кровати. Еще одной кроватной сцены моя психика уже просто не вынесет. «Тогда с чего вдруг надумали меня лечить?» «Не хочу, чтобы метка доставляла вам на балу неудобства». «То есть вот эту адскую боль он называет просто неудобствами. Ложитесь на живот, Филиппа. Сейчас все пройдет. Ну, знаете ли, позволить малознакомому типу в сотый раз трогать меня за самое деликатное? Нет. Уж лучше адская боль, которая просто неудобство. Я не дам вам снова залезть мне под юбку. Вы и так делаете это слишком часто, вам не кажется? Филиппа. В моем имени нет рычащих звуков, но герцогу все равно удалось его прорычать. Простейшее заклинание, на наложение которого уйдет от силы минута, избавит вас от всех неприятных ощущений. Спасибо. Наверное, но я лучше потерплю. Независимо вскинула голову. Не будьте ребенком. А вы не будьте таким Мэддоком. Этим простейшим заклинанием вы могли воспользоваться еще утром и... И у де Горта зашевелились ноздри. Ну, то есть начали сдуваться и раздуваться. И мне даже показалось, что сейчас он дохнет в меня пламенем. Ну, или пометит вторую ягодицу, руководствуясь принципом «повторение – мать учения». «Если бы я знал, кого покупаю...» «Берете на время», – поправила я. «Уж точно не на всю жизнь», – рыкнул герцог. «Вы это уже говорили». «Дурная у вас кровь, Филиппа, хоть и считается чистой». Едва ли не выплюнул стальной лорд. «Своеволие у вас точно от отца. А вот все остальное, все эти ваши взгляды, которые не смогла выдавить из вас даже обитель Созидательницы, наверняка от матери иномерянки». Продолжайте». Жаль, продолжить он не успел. В тот самый момент, как назло, в дверь постучали, и на пороге показалась служанка. «Ваше всемогущество», — девушка присела в реверансе. «Прибыла госпожа Лендарт. Спрашивает, сможет ли леди Адельвейн ее принять». «Продолжим после бала», — хмуро бросил мне Хальдак и велел служанке. «Пригласите госпожу Лендарт к моей Наине». «Моей Наине». Мысленно перекривляла я изверга, когда его широкая спина исчезла за дверью. Огорошенная услышанным, плюхнулась в кресло и тут же, заскулив, подскочила. «Болит, болит, болит! Но лучше весь вечер буду мучиться, чем позволю этому снова ко мне прикоснуться». А как морщился, как кривился, говоря о родителях Филиппы, своевольном графе и матери иномерянке. Может, потому его и казнили? За то, что влюбился в объект охоты для стальных лордов. Еще и это придется выяснять. Вряд ли история родителей Филиппы имеет ко мне хоть какое-то отношение. Но разузнать все равно не помешает. И это, подозреваю, будет проще, чем отыскать обратную дорогу к Верочке и Кириллу. Госпожа Лендарт снова радовала улыбкой и лучистым взглядом. А раскрыв огромную картонную коробку, порадовала меня еще и платьем. Я всегда любила красиво одеваться. Старалась идти в ногу с модой, но, понятное дело, это не касалось средневековых платьев. В них я чувствовала себя неудобно и все время путалась в дурацких юбках. Уж не говорю про удавки для талии. Но, увидев творение рук портнихи, на какое-то время залипла. Платье было эпатажным. А я ведь собиралась не отсвечивать на празднике, но в таком наряде не отсвечивать у меня при всем желании не получится. Сразу видно, самая прославленная кутюрье Ладеры не боялась играть с тканями и фасонами. Пышная юбка из светлого шелка незаметно перетекала в жесткий лиф с золотыми пластинами под грудью, еще больше подчеркивавшими ее округлость. Воротник-стойка из все того же благородного металла, изнутри обшитого мягким бархатом, сплетался между собой множеством завитков. И со стороны казалось, будто он вплавляется в плечи и грудь. Но больше всего меня поразила распашная юбка из золотых перьев. Они оплетали бедра, не спадая на пол тяжелым шлейфом. «Это очень красиво», — выдохнула я, находясь под впечатлением от себя самой. «Платье прекрасно гармонирует с цветом ваших волос, леди Адельвейн», — внимательно меня оглядывая, сказала госпожа Лендарт, а ее помощница, восторженно хлопая глазами, часто закивала, подтверждая слова портнихи. Убедившись, что все идеально, ничего нигде не торчит, не жмет и не болтается, портниха помогла мне выбраться из золотого наряда, после чего мы с ней попрощались, пожелав друг другу всего самого наилучшего. Сразу после ухода госпожи Лендарт вернулась Илсе, сообщив, что уже пора готовиться к балу, а заодно вручила мне небольшую жестяную коробочку, от которой исходил резкий травяной запах. «Его всемогущество просил передать вам вот эту заживляющую мазь. Сказал, вы знаете, для чего она?» «Еще бы мне не знать». Заверив служанку, что я и сама в состоянии выкупаться, я приняла ванну, после чего помазала поврежденные стараниями Дегорта участок кожи и едва не застонала от удовольствия. Мазь начала действовать почти мгновенно, и уже спустя каких-то полчаса я спокойно сидела перед зеркалом, пока Илса собирала мне волосы в высокую прическу. Сидела и настраивалась на непростой вечер, отчаянно уповая, что в каменном дворце не будет жеребчика. Он ведь уехал. Или еще кого-то, кто сможет ткнуть в меня пальцем и заявить всем собравшимся там охотникам за иномирянами. «Эта девица кто угодно, но только не Филиппа. А ту ее, ваше всемогущество».